Глава 22. Алиса. Оставшееся до перемещения время пролетело метеором, стремительным и непредсказуемым, оставляя позади шумное предвкушение перемен. Я все-таки получила то, что хотела. Разрешение появляться в этом мире тогда, когда сама захочу. Отец не стал возражать насчет вещей, которые планировала перенести. Надо? Бери. Только выйди замуж уже. Мать, не теряя времени, успела просканировать меня за время разговора и с легким разочарованием сказала, что я пока не беременна. Удивительно, но действительно странно, как так? Дочь ведет активную половую жизнь, но еще не успела залететь. Да как же так? Совершенно упущенное время. Тем временем Себастьян на нашем общении не присутствовал. Он все еще был занят планшетом на кухне, погруженный в свои технические задумки. И я не могла решить, хорошо это или плохо. Как-то не вязались у меня драконы с пушками и бомбами. Но пушки пушками, а обед по расписанию. Впрочем, как и постельные игры. Вот уж это точно не пройдет мимо Себастьяна. «Ты договорилась с родителями?» – спросил Себастьян, когда мы вечером уютно устроились в постели. Его голос звучал низко и уверенно, как всегда, когда он терпеливо ждал ответов на свои вопросы. Я кивнула, ощутив, как внутри меня зашевелились волнения от предстоящих перемен. «Отец в нужное время откроет портал. Прямо на площадку перед твоим дворцом». Я старалась говорить уверенно, но в глубине души чувствовала нервозность. «Лекари хоть у тебя есть?» Себастьян хмыкнул. «Намекаешь на волнение моих родных?» «Добрая ты. Живы они останутся. И здоровы. Отец ведь знает, куда и зачем я пошел. Так что меня не совсем еще потеряли». «Ну-ну», — проворчала я. «На месте родителей Себастьяна, ну, матери так уж точно, я сначала прибила бы нерадивого сыночка и только потом бы выпила успокоительное». В общем, к нужному времени мы оба были готовы. Себастьян пока решил ограничиться переноской чертежей. А вот если его отец проявит интерес к пушке, можно будет перенести ее саму. Правда, я слабо себе представила, как это все случится. Но спорить не стала. Не с моими 5 баулами, набитыми под завязку. Отец приехал вовремя, дождался, пока мы с Себастьяном переоденемся, и наконец-таки открыл портал. Я почувствовала, как волнение переполняет меня, когда мы шагали через светящийся проем. Сначала на площадке перед императорским дворцом вышли мы, аккуратно ступая по каменным плитам, затем мои баулы и сумка Себастьяна, в которой уже удобно уместились банки кофе и чертежи. Перемещение было успешно завершено. Теперь оставалось лишь познакомиться с будущими родственниками и, собственно, выйти замуж. Я огляделась, вокруг царила тишина, ни души. Даже слуг не было видно. Похоже, нас не ждали. Себастьян. «Ты правильно сделал, сын, что принес сюда эти чертежи?» – кивнул отец, внимательно рассматривая то, что Себастьян принес порталом. «Конечно, магией воевать удобней, но всегда должен быть запасной план. И если противник просчитал все шаги твоих магов, можно удивить его иномерной техникой». Себастьян с интересом наблюдал за реакцией отца. Он знал, что тот опытный стратег, и его мнение стоило многого. Хотя сам Себастьян воевать не собирался. Зачем, если в этом мире драконов боялись все? Ну, кроме богов. Но похвала отца приятно грела душу. «Твоя невеста, смотрю, тоже пришла с вещами», – заметил отец. Ну, вот тут уж Себастьян только вздохнул. И по-простецки развел руками. «Женщины?» «Она принесла весь свой земной гардероб, кучу посуды, косметику и духи», – проворчал он. «Как будто здесь нет ничего похожего». Отец, понимающе улыбнулся. «Я не буду тебе рассказывать, сколько чемоданов было у твоей матери, когда она после свадьбы переезжала во дворец. И все, вообще все личные вещи, некоторые такие же старые, как ее родня, она перетащила сюда. Пусть, сын, не думай об этом. Если твоей невесте так легче, пусть. Тем более впереди свадьба. Женщины всегда нервничают перед ней. «Зачем?» – совершенно искренне не понял Себастьян. На его лице отразилось недоумение. «Зачем им нервничать? Особенно Алисе. Ее родители давно ждут, когда она замуж выйдет. Все решено. Почему надо нервничать?» «Женщины», – произнес он с легкой усмешкой, как будто это было частью какой-то секретной формулы. «Кто их поймет? Это как пытаться вычислить движение облаков. Им нужно быть идеальными в этот день, чувствовать, что все под контролем. Может быть, это и неразумно, но от этого не менее ценно. Важно не просто быть замужем, а чтобы этот момент стал по-настоящему волшебным». Себастьян покачал головой. В его глазах все еще светилось недоумение. Ему было не понять этого странного желания изводить себя ради нескольких минут стояния перед алтарем. «Принесли клятву, и все. Уже муж и жена. К чему волноваться? Ради чего? Ой, одно слово. Женщины».